Попытаюсь объяснить. Среди вас есть человек, уже много лет питающий тайную любовь к подобным вещам. Ни в какое колдовство он не верит. Это я спешу подчеркнуть. Это очень важно. Нельзя быть более циничным по отношению к силам тьмы и властелинам четырех стихий, чем он. Но невероятная тяга к колдовским штучкам становится все более сильной. Ему безумно хочется их на ком-нибудь проверить. Этот человек, понимаете ли, прикидывается совершенно другим. Он никогда не признается даже в интересе к подобным вещам, которые, может быть, и у нас с вами. Итак, это тайная страсть, но у него есть желание разделить ее с кем-то. Желание, прежде всего, поэкспериментировать над другими людьми. Оно стало таким сильным, что должно было как-то прорваться. В каком же положении оказался этот человек? Что он мог сделать? Возродить новый культ ведьм в Кенте? Ведь когда-то он существовал здесь очень давно. Идея-то, конечно, захватывающая, но этот человек понимал, что она безумна. Этот человек вообще-то очень практичен. Самая мелкая единица в организации поклонников сатаны — это так называемый шабаш ведьм. Роль предводителя такого котельона в маске Януса, вероятно, привлекала нашего приятеля как прекрасный сон, но лишь как прекрасный сон. И не только из-за непреодолимых практических трудностей. Ему очень хотелось, чтобы было интересно, и чтобы этот интерес разделяли немногие, значит, число посвященных должно быть ограниченным. Поскольку страсть его была тайной, значит, круг его единомышленников должен быть узким, почти семейным. Это, я подчеркиваю, было почти насмешкой над силами зла, если, конечно, такие силы существуют. Тут не было фанатизма или неодержимости. Это не был серьезный культ, как мы его понимаем. Это была лишь праздная и ненасытная любовь к мистификации. Нечто вроде хобби. Боже, сохрани, я не хочу сказать, что сатанисты обязательно приносят большой вред. Нет, если они держатся подальше от ядовитых веществ, вызывающих галлюцинации. Если люди просто дурачатся, не нарушая закона или принятых норм поведения, полиция их не трогает. Но когда женщина в Танбридж-Уэллс умирает от того, что намазала кожу белладонной, тогда, черт возьми, это уже дело полиции. Как вы думаете, почему Эллиот был прислан сюда еще до событий в Фарнли-Клоуз? Как вы думаете, почему его так интересует история Виктории Дейли, а? Но, доктор, кто же все это делал? Этот человек доверился немногим верным единомышленникам. Их, вероятно, было двое, трое, максимум четверо. Наверное, мы никогда не узнаем их имен. Он тщательно обрабатывал их, давая читать множество книг по колдовству. А вот когда их головы были забиты и возбуждены всяким вздором, настало время действовать. Настало время сообщить им, что в Кенте действительно процветает дух сатаны, и каждый из них может поучаствовать в настоящем шабаше. Доктор Фелл громко стукнул тростью о пол. Разумеется, все это было вранье. Разумеется, эти глупцы никогда не выходили из дому и не вылетали из комнаты в ночь, когда готовились к шабашу. Разумеется, все дело в мази, главными ингредиентами которые являлись аконит и белладонна. И, как правило, зачинщик всего этого никогда не был рядом с неофитом и никогда не принимал участие вместе с ним в ночных полетах. Это было бы слишком опасно, ведь отравляющие действия мази достаточно сильно. Удовольствие заключалось в распространении этого учения, в обсуждении таинственных приключений, в наблюдении за разложением умов под действием наркотиков.